На эти ее вопли лишь руками разводили и сокрушенно качали головами в академических ермолках. Это уж дело административное, объясняли они ей. Вскоре лаборатории Куначиста забыли, в помещении ее оборудовали комфортабельный кабинет ее гонителю и преследователю, исполняющему обязанности директора института, а сама Берточка трудоустроилась библиотекаршей, дав себе слово больше никуда никогда не встревать, особенно после того, как услышала, что приравняли ее к тем отщепенцам, которые подпольно занимались запрещенной в ту пору кибернетикой. Однако же направленный в Унчанск бульдоголицей не читайло не сдался. Были у него кое-какие фронтовые знакомства и дружбы, были фамилии довольно известные. Написанное мракобесом от хирургии письмо они между собой обсудили, наиболее резкие формулировки подрессорили, полные звания и фамилии гонителей и хулителей заменили инициалами, и в таком виде письмо подписали от себя и через посредство вхожей к супруге влиятельного лица одной из своих товарок вручили. Тут последовал второй и окончательный удар. Было отвечено ходатаем бумагой, в которой даже высшее образование самой Берточки бралось под сомнение, а ее врачи вместе с Нечитайлой именовались врачевателями, саморекламистами, изобретателями панацеи а-ля перпетуум мобили и так далее. Было также написано и подписано среднеизвестными фамилиями насчет того, что никому не позволено экспериментировать на здоровье советского человека. Копия этого окончательного и не подлежащего кассации приговора была послана, разумеется, и в Унчанск товарищу Степанову Евгению Родионовичу на предмет добивания Нечитайлы. Вот в эти самые дни и позвали запуганного Александра Самойловича посмотреть Сашу Золотухина. Предупрежденный, тоже изрядно струхнувшим Женькой насчет того, что о нем имеется письмо крайне резкого содержания, Нечитайло взорвался и позволил себе заметить, что основной гонитель лабораторики, членкор и генерал, доктор и лауреат, ничего решительно не понимает в предмете, который судит и осуждает. «Да вы что?» — заморгал Евгений. «А то, что все мне осточертело», — вставая, произнес Нечитайло. Таким он и пошел в квартиру Золотухиных. Но по дороге, разъезжая с галошами в осенние склизлости, под карканье воронья и трамвайный скрежет, вдруг замер на мгновение от страха. Если бы Саша не был Золотухиным, или Зиновий Семен Золотухин не был тем, кем его избрали, Нечитайло не сомневался бы в том, что ему надлежит делать, как врачу-хирургу. Ну а если вдруг неожиданно бывают же всякие камуфляты, тогда как? И тут по пути Александр Самойлович подумал, что есть у него и дочка Манька, и сын Котька, и жена Ирина Сергеевна, и теща, и что, следовательно, если случится ошибка, непредвиденность, то он уже, определенный мракобес от хирургии, погибнет окончательно, безысходно, потому что не дано нынче ему право оперировать сына большого человека. Он под подозрением. Ему нельзя ничего такого, что можно среднему нормальному врачу. «Все вы мне осточертели», — повторил доктор на улице. Консилиум подтвердил неопределенность его точки зрения, и тут Сашу повезли в осторожную больничку, знаменитую самой низкой цифрой смертности. Во главе этой больнички стоял некий онколог, про которого злые языки болтали, что он исповедует шуточку Николая Ивановича Пирогова как девиз в своей практической деятельности. Для того, чтобы прослыть счастливым оператором раковых опухолей, могу лишь порекомендовать оперировать ложные раки, сострил где-то Пирогов. Это, разумеется, была шутка и призлая.